На каждом из квадратов имелись красные и зеленые глазки, за каждым из которых была лампочка. «Рад познакомиться, Чарли», — сказал Пол, пытаясь изобразить на своем лице улыбку. Когда он понял, что здесь готовится, он почувствовал, что краска заливает его лицо, и это привело его в тихое бешенство. Его первым желанием было убраться отсюда ко всем чертям. Бейер открыл заднюю стенку ящика. «О, да-да-да», — действительно сказал он. «Гляди-гляди-гляди, это идет сюда, а это... О, да-да-да. О, я думаю, что у него даже есть запоминающее устройство. Ведь эта же лента именно для этого, а, ребята? Память, да?» «Да, сэр», — неуверенно сказал Деринга. «Я полагаю». «Это ты сам соорудил?» — недоверчиво спросил Кронер. «Нет, сэр», — сказал Дерингер, — «это мой отец. Шашки — его хобби». «Дерингер», — вспоминал мучительно морщась Бейер. «Вы знаете Дэйва Дерингера, а это сын Дэйва», — сказал Кронер. «О, Бейер с новым восхищением принялся осматривать шашиста Чарли. «Клянусь Георгием, неудивительно!» Эта штука была построена отцом Фреда, одним из лучших в стране конструкторов счетно-вешающих машин. Пол, сутулившись, сидел в кресле и покорно ожидал начала комедии. Он глянул на тупое и самодовольное лицо Дерингера и понял, что этот щенок, помимо внешних контактов и сигнальных лампочек, ничего не понимает в этой машине. Планирующей походкой Финнерти вышел из столовой, отведывая что-то с тарелки, которую он держал на уровне челюсти. Он поставил ее на ящик шашиста Чарли и просунул свою голову в открытую заднюю стенку рядом с головой Бейера. «Кто-нибудь поставил на него?» — сказал он. «Ты что, с ума сошел?» — сказал Пол. «Как прикажете!» — сказал Дерингер. Он выложил на стол свой толстый бумажник. Остальная тройка юнцов подключила провод шашиста Чарли к розетке, и теперь, когда они пощелкали выключателями, ящик загудел и защелкал, лампочки на его передней панели замигали. Пол встал. «Сдаюсь», — сказал он. Он похлопал по ящику. «Поздравляю, Чарли, ты оказался более способным человеком, чем я. Леди и джентльмены, разрешите мне представить вам нового клубного чемпиона». И двинулся по направлению к бару. «Милый», — сказала Анита, ухватив его за рукав. «О, продолжай, пожалуйста. Это ведь так не похоже на тебя». «Я не могу выиграть у этой чертовой штуки. Она просто не способна на ошибки». «Но ты можешь играть против нее». «И что же я этим докажу?» «Валяй, Пол», — сказал Финнерти. «Я осмотрел этого Чарли, и он не показался мне таким уж смышленым. Я ставлю на тебя. Здесь $50 наличными. И готов биться об заклад с любым, кто считает, что шашист Чарли может выиграть». Шеффорд с готовностью бросил 3 двадцатки. Финнерти ответил равной суммой. «Уж лучше побейся об заклад, что солнце не взойдет утром», — сказал Пол. «Играй», — сказал Финнерти. Пол опять уселся. Неохотно он двинул вперед пешку. Один из юнцов включил контакт, и загорелась лампочка, фиксирующая ход Пола на брюхе шашиста Чарли. Тут же загорелась вторая лампочка, указывающая Дерингеру наилучший ответный ход. Дерингер улыбнулся и сделал то, что приказывала ему машина. Он закурил сигарету и принялся похлопывать лежащую перед ним пачку денег. Пол опять сделал ход. Контакт был включен, и загорелись соответствующие лампочки. Так продолжалось в течение нескольких ходов. К величайшему изумлению Пола, он взял одну из пешек Дерингера. Причем это, насколько он понимал, никак не вело к его разгрому. Затем он взял еще одну пешку.